Глава 16. Переглянувшись, мы последовали за гостеприимно кивнувшей в пещеру драконьей мордой внутрь. Собственно, не внутрь пасти, и на том спасибо. «И какие же у вас желания?» Робко уточнила я, чтобы просто завязать разговор, потому что молча слушать эхо наших шагов в кромешной темноте пещеры было жутковато. За моей спиной Ланс тихо застонал сквозь зубы, а Андреас странно всхрюкнул. Обернувшись, я разглядела только тускло светящиеся глаза хозяйки логова. «Ты прям как маленькая человечка!» Гулко хохотнула она, и пещеру резко озарил свет. Из привыкших к темноте глаз тут же брызнули слезы, а на обратной стороне мгновенно захлопнутых век отпечатались силуэты трех человеческих фигур. «Она что ли...» «Да ну ладно!» Я нервно хихикнула. «Ну, если мы думаем об одном и том же, то выбор у вас, прямо скажем, так себе». Усмехнулась я, с нажимом потирая глаза и пытаясь проморгаться. Обстановка в логове драконихи была, не в пример ее дядюшке, роскошной. Везде пушистые ковры, магические светильники и резная мебель, которая почему-то была аккуратно расставлена вдоль стен. Правда, вспомнив о размерах драконов и о том, что они все-таки не люди, хоть и умеют принимать человеческий облик, решила, что тут даже уютненько. Но и без обязательной груды золота-артефактов не обошлось. Она тускло поблескивала монетами и драгоценными камнями из самого дальнего угла пещеры. Совсем как глаза, одновременно со мной заметивших ее магов. Честно признаться, в таком количестве все это богатство не произвело на меня никакого впечатления. Находить загадочные и интересные штуки в горах бесполезного хлама в пещере у Алкиона мне понравилось куда больше. При воспоминании о драконе у меня тоскливо сжалось в груди. Что он там делает? Совсем один. Почему-то представилось, как он пытается уснуть, одиноко свернувшись клубком в темноте, и глаза снова защипало. Может, зря я напросилась в это путешествие. Сидела бы сейчас на драном одеяле у очага и при свете пламени читала какой-нибудь фолиант из тех, что отложила в стопку «А вот это интересное». Задавала бы дурацкие вопросы и слушала ответный бубнёж, перемежающийся постоянными «А это тебе зачем?» Тьфу, блин, и о чем я только думаю. Ну что ж, давай знакомиться. Одобрительное хмыканье драконихи вернуло меня к реальности. «Кто ты такая?» Откуда взялась в нашем мире и зачем притащилась ко мне в компании этих оболтусов? Оказывается, она внимательно разглядывала именно меня. Маги ее, похоже, не впечатлили. «Я Ада. Я тут... случайно». Пресекла я все ее поползновения сомнительного характера. Мимо проходила. Дай, думаю, загляну посмотреть. «Ага, ага». Покивала невысокая, подтянутая женщина, на вид лет 35, закутанная в какую-то тряпку, как в полотенце после душа. «Именно поэтому у тебя в кармане лежит мое яйцо. Как же ты выклинчила его у старого скряги?» Ее лицо с правильными, но какими-то чуждыми чертами выражало искренний интерес. Впрочем, непропорционально длинные ноги с рельефными икрами весьма заинтересовали мужчин, которые тайком поглядывали в сторону драконихи, изо всех сил делая вид, что это они тут случайные прохожие. «Я его не клянчила», — честно ответила я. «Я его нашла, а Алка Урускурс не стал у меня его отнимать». «Даже так?» — расхохоталась Эвакскрат, от которой не укрылась моя оговорка. «Получше никого не нашел, что ли?» Она прошла к ближайшему шкафу и задумчиво распахнула створки. Оттуда в лучших женских традициях к ее ногам выпал целый ком одежды самой разной степени ношенности. Сделав брезгливый шаг назад, дракониха озадаченно уставилась на кучу на полу. «Нашел?» — пробормотала я себе под нос. «Да он в собственном логове ничего найти сам не может». «Как же редко попадаются люди, которые говорят, что думают!» — фыркнула она, выбрав что-то шелковое, нежно-сиреневого цвета. Предмет одежды больше всего напоминал сарафан с тонкими лямками из моего мира, но здесь, наверное, служил каким-нибудь нижним бельем. Судя по реакции мужчин, напрочь забывших о золоте, так оно и было. Тем временем Эвакскрат, ничуть не стесняясь их присутствия, отбросила свою тряпку. Ну, с такими данными действительно можно ходить голой. И натянула шелковую красоту, идеально подчеркнувшую золотистую кожу. А знаете, как редко попадаются те, кому это нравится? В тон ей хмыкнула я, покосившись на своих ошарашенных спутников. Могу догадаться. Задумчиво протянула дракониха, с гораздо большим интересом обернувшись к магам. Ее оценивающий взгляд, которым она обвела товар, недвусмысленно подтвердил мою первоначальную догадку. С другой стороны, женщина-дракон, в первую очередь, все равно женщина, что бы там ни плел мне Алкион, и что бы там ни думали маги, мгновенно превратившиеся из охотников в добычу. А может, я вообще-то... Ланс и Андреас возражали как-то вяло и неубедительно, но я заподозрила, что тут уже их желание действительно в расчет брать никто не собирался. В очередной раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и мнений, которые меня не интересуют. Вздохнула Эвакскрат и, ткнув пальцем в Андреаса, заявила. «Беру этого. А вы устраивайтесь на ночлег вон в том углу, но только без всякого мне там». Она погрозила мне пальцем с длинным когтем и, поманив за собой какого-то заторможенного мага смерти, направилась в дальний угол пещеры. По мере ее удаления начал гаснуть свет. Неожиданно отмерший Ланс, схватив меня за руку, потащил в указанном направлении. К моей невероятной радости в отведенном нам углу, закованной ширмой, стояла самая настоящая кровать, стол и даже имелось кресло. Все это богатство удалось рассмотреть благодаря магической подсветке, устроенной магом жизни. Но признательность моя все-таки имела кое-какие границы. «Чур, ты на полу», — быстро проговорила я, с размаху плюхнувшись на кровать, и первым делом начала стаскивать сапоги. «Ничего не знаю, девочкам надо уступать». «Ада, неужели ты не понимаешь, что это значит?» — тихо спросил Ланс, даже не пытаясь возражать. «Открою тебе страшную тайну», — прошептала я в ответ. «Мне вообще без разницы. Я соскучилась по минимальным удобствам и не собираюсь отказывать себе в них ни минуты больше». Впервые за эти дни довелось вытянуться на обычной, ровной, мягкой человеческой кровати, пусть даже и с бельем сомнительной свежести. Я выдохнула со стоном удовольствия, раскинувшись звездой. По-хорошему, надо было хотя бы снять штаны и рубашку, но сил после сегодняшнего путешествия почти не осталось. Большую часть дня мы шли пешком по долине, уже в сумерках поднимались по пологому, но все-таки склону горы, а потом вот, скучающая без мужского внимания дракониха. «Это значит, как будто не слыша меня, продолжил маг жизни, что наша хозяйка содержит людей как домашних животных». И есть у меня подозрение, что предпочитает она заводить именно мужчин. И именно для... конкретных целей. Меня его серьезность, граничащая со страхом, начала откровенно забавлять. Даже сон слетел, ты посмотри, какой нежный, а? Да если меня утром еще и покормят, я тоже что-нибудь хорошее драконихе сделаю. Но вот какая тебе разница, чем занимаются двое взрослых людей, если это обоим нравится? Приподнялась я на локтях, рассматривая мужчину. Ланс Эльбриан раздеваться явно не собирался, как и доверять нашей радушной, местами даже слишком, хозяйке. А если это нравится только одному? Одной. А другой либо под воздействием магии, либо притворяется, чтобы его не съели. Драконы не едят людей, доверительно сообщила я ему. Им невкусно. И все же... «А может, это вовсе и не твое дело?» Приподняв бровь, попыталась намекнуть ему я. «В случае, неудачи нашей миссии, без Дюрелли, я вряд ли найду обратную дорогу», — едко пояснил он, бросив на меня многозначительный взгляд. «Надо понимать, по мнению Ланса, неудача их может постичь, если я откину тапки раньше, чем активирую артефакт. Кстати, об артефакте». Я достала из кармана окаменелое яйцо. Тяжелое и теплое, оно слегка фосфорисцировало в полутьме пещеры. Хотя это могло быть и отблеском лансовой магии. Покрутила его в пальцах, чувствуя на себе пристальный взгляд. И чего он пялится зря? Вот влюбился бы вовремя, и все проблемы решились бы сами собой. И время так не поджимало бы. А теперь и что? Завтра расспросим эту Эвакскрат, как делишки, как детишки, и надо быстренько двигать в обратный путь. Кто знает, сколько мне осталось. Как думаешь, для его активации я невысоко подбросила на ладони яйцо. Нужно именно присутствие у Рускурса? Или наша дама тоже подойдет? Так бы чудовище оставило тебе его, если все было так просто. Фыркнул Ланс, раскатывая походное одеяло. А почему нет? Усмехнулась я, пряча яйцо под подушку, быстро раздеваясь, пока не передумала, и ныряя под пахнущий пылью и драконьей шерстью плед. Запах показался таким привычным и уютным, что сразу захотелось спать. «Потому, Ада, что он древнее, хитрое и очень недоброе чудовище», — пояснил маг жизни. «Он может играть с тобой в кошки-мышки сколько угодно, рассказывая сказочки про то, как ему невкусно есть людей. Зачем же он тогда каждый год съедает по одному человеку? Силу воли вырабатывает? Не хотел, но съел. Какой молодец!» Кажется, у Ланса имелись какие-то личные счеты к бедняге Алкиону. А может, просто дракон остался единственным, кто стоял между ним и древней магией, о которой он мечтал с детства. А может, он решил, что мне можно доверять? Хмыкнула я, вспомнив приятное прикосновение теплых пальцев к моим поверх артефакта. Или я ему понравилась, например. Последнее я ляпнула просто из вредности, но мысль прокатилась по телу теплой волной. Маг жизни презрительно фыркнул. «Вот сколько у тебя было партнеров?» Резко сменил тему он, делая вид, что увлечен устройством походной кровати. «Похоже, кто-то решил замстить мне за очередную ночь на полу. А может, еще за что-нибудь, кто его разберет?» Но пронять такой ерундой взрослую женщину было очень непросто. «Деловых?» — стараясь не ржать, прикинулась дурочкой я. «Сексуальных!» — шепотом рявкнул он, быстро глянув через плечо. Этого хватило, чтобы даже в тусклом свете магического шарика заметить, как покраснел маг. «Прям сексуальных? Два!» — давясь рвущимся наружу язвительным смехом, пробормотала я. «Остальные так, симпатичные просто». «Ну ты и стерва!» — укоризненно пробормотал себе под нос Ланс, улегшись, не раздеваясь, и натягивая одеяло на голову. «Я бы на тебе ни за что не женился». «А я вот обязательно за тебя бы вышла замуж», многозначительно двинув бровями, усмехнулась я, свесившись с кровати. «Почему?» Хмурый маг выглянул из-под одеяла, видимо, все-таки не теряя надежды постичь иномирную логику. «Такой козел обязательно должен быть с рогами», мстительно захихикала я, отворачиваясь к стене. Утро началось не с кофе, а с оглушительного храпа, как мне показалось, прямо у меня над ухом, слышимого даже сквозь хлипкую подушку, набитую какой-то травой. Наверняка успокаивающей, иначе я не могу объяснить, почему Ланс, разметавшийся во сне далеко за пределы своего походного ложа, остался в живых. Храп мага жизни подбросил меня на кровати и одновременно взбодрил. Широко распахнутыми глазами я осмотрелась, первые секунды не понимая, где нахожусь. Потом до меня все дошло. Я вспомнила вчерашний выматывающий переход. Какое счастье, что Алкион не храпит. Проснись я от драконьего храпа, бешено колотящимся сердцем и испариной, точно не отделалась бы. А не слишком ли часто я о нем думаю? Откинувшись на подушку и проведя рукой по влажному лбу, задумалась целенаправленно. Попыталась представить его непредвзято, в нашу первую встречу. Темные влажные волосы, собранные в низкий хвост на затылке, серые глаза с вертикальными зрачками, насмешливый, гипнотизирующий взгляд из-под слегка приподнятых бровей. Но дальше в голову полезли широкие плечи, обнаженный торс с татуировкой дракона. Ну, теперь-то я понимала, что это дракон. Покрытый легким пушком, очень рельефная спина и все, что ниже... Нет, ну честно, что там эти пижамные штаны могли скрыть от любопытной голой женщины с похмелья? От одних воспоминаний я почувствовала, как начинают гореть щеки и тянуть внизу живота. Неожиданно. В человеческой ипостаси Алкиона не было ничего такого уж прям выдающегося. В облике дракона, то есть в своем настоящем виде, поправила я себя, он выглядел, конечно, внушительнее. Здоровенный мохнатый зверь с полным набором огромных зубов и уютным, каким-то успокаивающим запахом шерсти и кожи, ненавязчиво укрывающий меня крылом от сквозняка снаружи. О, ну, Аделаида же Афанасьевна! От этих воспоминаний в груди потеплело, а в глазах защипало. Я с тихим стоном свернулась клубочком, накрывшись одеялом с головой. Правда, ни от храпа, ни тем более от собственных мыслей и чувств это никак не помогло. Кажется, я поняла, в чем дело. Теплые пальцы поверх моих. Восхищенный взгляд, под которым хотелось стать лучше или хотя бы казаться красивей. Желание прямо сейчас оказаться рядом, и пусть он бухтит сколько хочет. Блин, оказывается, я просто невыносимо скучаю по древнему и иномирному ящеру, которого знаю без году неделя. Тихонько застонала сквозь зубы. Смысла обманывать себя не было. Это могло значить только то, что одна бестолковая попаданка по уши влюбилась. С чувством юмора у Алкиона тоже явно было все в порядке. Его племянница, о делах и здравии которой он проучил магам справиться, оказалась не только жива, но и вела весьма активную жизнь. Да и дела у леди Эвакскрат явно шли неплохо. На стенах пещеры, прямо поверх ковров, висели картины в рамах, усыпанных драгоценными камнями. Оружие и какие-то неизвестные мне штуковины, которые я решила считать магическими артефактами. Все это напомнило мне детство и бабушкину трехкомнатную квартиру в центре нашего городка. Родители продали ее в трудные времена, чтобы, не ухудшив свои жилищные условия, дать мне старт. По крайней мере, они так утверждали всю мою юность. Расслышав негромкую возню и приглушенные голоса, я решительно прогнала мысли об Алкионе. Ну а что тут думать, и так понятно, что мне не светит. Родителях и бабушке, и завернувшись в плед, осторожно выглянула из-за ширмы. С одной стороны, не хотелось мешать драконьим магическим игрищам. С другой, Ланс продолжал оглушительно храпеть, вызывая непреодолимое желание аккуратно положить сверху подушку и надавить. «Чего ты там приседаешь?» — шепотом фыркнул Андреас, заметив мое внимание. «Это не приседание», — хмыкнула я, выходя из-за ширмы прямо в покрывале. «Это самое что ни на есть вставание». Как выяснилось, эта парочка не только окончательно проснулась, но и накрывала на стол, тихонько хихикая, и то и дело обнимаясь. Кажется, маг жизни переживал за друга очень зря. Андреас отнюдь не выглядел жертвой драконьего беспредела, скорее уж активным его участником. «Выспалась?» — мурлыкнула главная зачинщица ночных безобразий, походя задевая бедром расставляющего тарелки мага смерти. «Нет», — пробормотала я, потирая лицо. «Выспишься тут. Большую часть ночи Ланс храпел, как медведь в берлоге, а под утро начал завывать так, что я с просонья хотела схватить татошку и бежать в подвал». «Что-что?» — переспросил усмехающийся и явно довольный жизнью маг смерти, подозревая хорошую шутку. «Это сказка из моего мира, когда девочку и ее собачку ураган унес в волшебную страну». «Да мы слышали», — захихикала Эвакскрат, которую Андреас незаметно ущипнул за зад. «Ураган он вполне мог вызвать, магических сил вполне хватило бы». «А что ж ты его не разбудила?» Дюрелли по-хозяйски придвинул в центр стола красиво нарезанное мясо, сыр и овощи и влюбленно посмотрел на хозяйку логова. Дракониха снисходительно усмехнулась, но и в ее взгляде промелькнуло что-то очень понятное лично мне в это утро. «Да что ж такое-то, а?» «Потому что единственное, чего мне действительно хотелось», — зловеще прохрипела я, окончательно запихивая поглубже утреннее открытие, — «это заткнуть его навсегда». «Кого?» — растерянным заспанным голосом поинтересовались за моей спиной.